Глава вторая. 4 августа. Таос. «Саша, тебе туман звонит!» — услышал я сквозь сон. Сон тут же сняло как рукой. Открыв глаза, увидел, что Света стояла около кровати и протягивает мне телефон. Я ей вчера еще сказал, что если будет звонок от тумана, будить меня в любое время. Про шар или искусственный спутник, как сказал Гера, я ей ничего говорить не стал. Перед тем, как ответить, успел бросить взгляд на часы. 8:53. Нажимаю кнопку ответа. «Говори». «Собирайся и в институт». Также без предисловий начал туман. «Есть новости». «Через час буду». «Добро, я тоже собираюсь». «Может, мы за тобой заедем?» «Да, давай, мы с Грачом», — ответил туман и отключился. Быстро набираю Сливу. Трубку он взял после второго гудка, судя по его голосу, он еще спал. «Да, шеф», — буркнул сонный голос. «Через 25 минут машину к подъезду». «Есть новости?» — оживился Слива. «Да, понял, будем». «У вас все хорошо?» — осторожно спросила Света, видя мой задумчивый вид. «Да так. Есть мелкие проблемы. Решаем. Потом все. Завтрак приготовь мне». Булат тоже проснулся, сидит вон и смотрит то на меня, то на Свету. Уже заходя в ванну, я услышал, как она по сотовому связалась с кем-то из ребят и просит погулять с Булатом. Через 25 минут я уже спустился вниз. Около подъезда стоит 600-й с пацанами. «Чё там?» — протянул руку Кирпич. «Не знаю», — поздоровавшись с ребятами, ответил я. Туман позвонил, сказал, есть новости. Едем за ним и Грачом. «Поехали, Кирпич», — ныряя на переднее сиденье, произнес Слива. Туман и Грач ждали нас около, под козырьком подъезда. Оба плюхнулись ко мне на заднее сиденье. Поздоровались. Кирпич тут же тронулся с места, и Туман сказал. Погонщик пару дней назад со своими пацанами свалил в мир динозавров. Найти его не смогли, а вот с Сицовым я разговаривал. Мне пришлось ему рассказать про этот шар. Сицов умный мужик, будет молчать. «Будет», — кивнул я. Он мне рассказал, что когда они вели свои исследования, то все результаты хранили на двух серверах, которые находились в других местах. Потом, когда уже начали плотно общаться с нами и приняли решение о переселении, те данные были уничтожены. Он в этом уверен? Уверенным ни в чем нельзя быть. Ту информацию могли слить. Задал я очередной вопрос. Продать кому-то, скопировать? Могли, конечно, хмыкнул Туман. Но было это или нет, неизвестно. Сицов во всех этих экспериментах, естественно, плавает. Технические подробности ему ни к чему. Согласен, снова согласился я. Но он тут же сделал предположение, что кто-то получил частичный доступ к этим данным. «Почему частичный?» — спросил сидящий на переднем правом сиденье Слива. «Потому что если бы они получили полный доступ, то тут был бы не шар, а полноценное воинское подразделение». «Мы сами виноваты», — неожиданно сказал Грач. «Виноваты в том, что своими действиями доказали то, что другой мир существует. Вот те, кто этим и заинтересовался, и продолжил исследование». «Сицов то же самое сказал», — пробурчал Туман, наморщив лоб. «По его мнению, кто это может быть?» — спросил я. «Кто угодно. Наши, китайцы, американцы, любая страна или группа людей, кто может себе позволить огромное денежное финансирование». «Про хакеров не думали?» — неожиданно пришла ко мне мысль. Туман с Грачом тут же заинтересованно на меня посмотрели, а Слива вон аж на переднем сиденье развернулся. Судя по их лицам, о таком раскладе они точно не думали. «Ну а что?» — продолжил я. «Сами знаете, эти хакеры лазают по всей сети, взламывают или рушат все подряд. Вспомните наших Годзилл, которые сейчас в ЛОС работают. Наш сервак в сервисе они сначала заразили вирусом, а потом обрушили просто так, без всякой на то причины. От нихрен делать им просто было скучно, и нужно было показать свои умения, выпендриться друг перед другом». «Вполне могли сработать и хакеры», — закивал Грач. «Туман вон тоже кивает, сидит». «Сначала-то информацию скачали и положили на дальнюю полку. Потом, когда по всему миру пошли сообщения о пропавших машинах, людях, вещах, кто-то из них задумался. Думаю, информации о пропажах было очень много, огромный поток. Его при всем желании утаить было невозможно. Как бы не затыкали рты журналистам и не чистили сеть. Одна деревня-то на севере или где там, откуда казак почти 200 человек привез, чего стоит?» «Да уж», — нервно улыбнулся Туман, — «тут ты и прав. Было 200 человек, и раз их нет, и никаких следов. Вот-вот. А общаясь в сети, среди таких же, как они, эти хакеры складывали мозаику и в один прекрасный момент вышли на тех, кто продолжил исследование. И предложили им скачанную, вернее, украденную информацию серваков Сицова. Закончил за меня грач. Точно. Вот же уроды, выругался кирпич. И то, что там не полная информация, тоже объясняется, продолжил я развивать мысль. Сицов, тебе Валер сам сказал, что сначала копировали, а потом, когда стали общаться с нами, прекратили. Ага. Вот и ищут вход в наш мир. А подтверждение того, что он существует, хоть отбавляй. Мы сами наследили, и наследили очень хорошо. Как цыгане, все подряд тащили, пробурчал грач. То машины тысячами, то люди, то вещи или оборудование. Про здание в Лос-Анджелесе не забывай, напомнил я. Там наверняка вся Америка потом на ушах стояла. Пол города разнесли, а потом раз и исчезли. Куда? Камер у них там натыкано, мама, не горюй. По ним-то точно можно было наш маршрут проследить. А тут раз, и в этом канале мы исчезли, разом, перед этим положив кучу полицейских. Да, грач прав. Мы сами виноваты. Но тогда мы об этом не думали. Добавлю, — улыбнулся Туман, — мы не только подтвердили, что другой мир существует, но и подтвердили, что у нас не каменный век. Ведь на тачках, которые мы тиснули у коллекционеров, по лесам не поездишь. Значит, есть хорошие дороги. А если есть хорошие дороги, то и инфраструктура. То же самое касается и оборудования, которое мы утащили с земли. Ладно, там пару станков свистнули, но мы же высокотехнологическое оборудование тащили. Сицова тоже могли проверить, — добавил грач, — его закупки. Та же ФСБ или другая спецслужба это легко сделает. Пусть у Сицова и было несколько фирм-однодневок, но сами вспомните, в последние дни он тратил деньги и налево, и направо, особо не скрываясь, и эшелонами нам перегонял все сюда. И нужные люди знали, чем он занимался, помимо своего бизнеса. «Чем?» — спросил кирпич, продолжая крутить баранку. «Исследованиями о проходе в другой мир. И он, личность, там был. А тут раз и исчез, как и его люди». Мы резко все замолчали, обдумывая наш разговор. Кирпич уже выехал на трассу, ведущую к институту, и прибавил скорости. «Млять, все правы. Следов после нас и подтверждений, что другой мир существует, полно. Тоже копает». «Гера, зачем в институт нас вызвал?» — спросил я. «Не Гера, Крот», — ответил Туман и тяжело вздохнул, и этот его вздох мне ой как не понравился. Поисковики Крота нашли в 24-м квадрате два сильно обгорелых трупа и кучу вещей. «Опа!» — побарабанил по панели слива. «Пошли первопроходцы». «Типа того, только не прошли и поджарились, да так, что понять вообще ничего невозможно. Вот вам еще одно подтверждение, что у тех, кто ломится сюда, есть только часть информации», — сказал я, почувствовав, как у меня от этой информации быстрее забилось сердце, смотря на проплывающую за окном пустыню. «Два первопроходца, два трупа. А никак, как с людьми Сицова было, раз, и разведчики тут». Гера не ответил, удалось что-нибудь о шаре там узнать. «Узнал там тоже что-то, сейчас приедем в институт, расскажет». Как раз к этому моменту нашего разговора мы уже свернули на дорогу, ведущую к институту. Мимо нас дальше по трассе низко пролетели две какие-то тачки. Шли хорошо, за 250 точно. Вторая, кажется, была белая Audi. Первую я так и не рассмотрел. Ребятки отрываются на полную. Ну да, сейчас трасса почти пустая. Пошли разведчики. Это очень плохо. Кто-то упорно ломится к нам. Но кто это? Частные лица или какое-нибудь государство? «Крот, мы на стоянке», — услышал я голос Тумана. «Куда нам?» Повернувшись, увидел, как он разговаривает с Кротом по сотовому. «Ага, понял, ща будем». Быстро припарковались и, выбравшись из тачки, пошли ко входу. Едва подошли к входной двери, как она открылась, и появился Крот. «Здорово, мужики, пошли, мы вас ждем», — поманил он нас за собой. Топаем по коридорам, а тут оживленно. Навстречу то и дело попадаются различные люди, хотя у кассов и архи тоже хватает. Кто-то в белых халатах, кто-то в рабочих комбинезонах. Вон два у касса пыхтя толкают перед собой большую тележку, состоящими на них огромными кофрами. Проходя мимо открытой двери, услышали разговоры и работающие наше местное радио. По нему как раз поздравляли какого-то Михалыча, работника птицефермы. Первая дверь. Крот открыл ее с помощью карточки. Вторая. За ней уже двое бойцов. Узнали нас, поздоровались. Мы в ответ. А вот и дверь в знакомую комнату. Едва в нее вошли, как увидели стоящий тот же стол, только в этот раз на нем лежала куча вещей. Сразу бросились в глаза два автомата Калашникова, пинки, вещи и обувь. «Гера сейчас подойдет», — сказал Крот. «Сказал им?» — обратился он к Туману. «Да». «Вот вещи из рюкзака», — также кивнул на стол Крот. «Смотрите». «Ну и что тут?» — спросил я, подходя к столу. «Ну, если кратко, то много чего полезного для выживания для двоих». «Зимне-летняя одежда и обувь», — начал перечислять Крот. «Скорее всего, те, кто отправил этих двоих, не знали, какая тут погода. Поэтому загрузили их всем необходимым. Маленькая буржуйка, ножи, бинокли, парочка раций». Мы уже стояли около стола, рассматривая вещи, а Крот продолжал их перечислять. «Сухое топливо, аптечки, сухпайки, небольшие палатки, солнечные батареи, вон рюкзаки». Он взял в руки один из них и показал нам. «Все хорошего качества, кое-что военного образца. Но чего сказать невозможно. Этикетки тщательно срезаны и плюс еще выведены какой-то химией. Обувь американская, одежда зимняя наша, летняя не пойму чья, но не наша. Аптечки и пайки тоже наши, как и оружие. Это, — показал рукой на край стола, где лежали котелки, топливо в таблетках, спички, фонарик, — немецкое. Это все с земли и, скорее всего, подобрано все так специально, чтобы не смогли понять, откуда эти двое». «Трупы где? — спросил я. — В морге, — усмехнулся Крот. — Их тоже сюда привезли. Сейчас над ними док колдует. Попытается хоть как-то понять, кто были эти двое. Но там сплошные куски обгорелого мяса. Вот смотрите, мои пацаны сделали». Он взял со стула стоящий там ноутбук и показал нам несколько фотографий, на которых мы увидели два сильно обгоревших тела. Если бы я раньше никогда не видел обгоревшие тела, то в жизни бы не поверил, что эти кучки углей раньше были людьми. «Это ж какая там температура-то была?» — обалдело спросил Слива, рассматривая фотографии. «Больше 1000-1500 градусов. Рюкзаки уцелели, а тела нет. Кстати, барахло у них лучше, чем было у разведчиков Сицова. Но могу сказать одно точно. Эти двое могли рассчитывать только на себя, на свои знания и умения. То, что они были профи в вопросах выживания, сомневаться не приходится. Туман, ты с Сицовым и с погонщиком разговаривал?» «С Сицовым только. Погонщик за динозаврами бегает». В двух словах он быстро рассказал ему про разговор с Сицовым. Тут открылась дверь, и в кабинет вошел Гера с одним из тех парней, который вскрывал тот шар. «Здорово, мужики!» — буркнул Гера. «Его Костя зовут!» — кивает на парня. Оба были с красными глазами, всколоченные. В общем, все как обычно, когда Гера с головой уходит в работу. Походу, они уже давно не спали. «Вы когда спали-то последний раз?» — спросил у них Кирпич. «А!» — отмахнулся от него Гера. «Короче, рассказываю, что удалось выяснить про шар». Он устало уселся на стол, рядом с ним этот Костя. «Этот шар мы разобрали на составляющие. Как мы и предполагали, это искусственный спутник». «Чей?» — тут же спросили Туман и Грач. «Частично мой», — улыбнувшись и откинувшись на стуле, ответил Гера. «Вернее, мой и моих бывших коллег, которые остались на земле». Слива с Кирпичом нервно хихикнули, а я охренел. «Это как?» Еще больше охренел Туман. Крот с Грачом сдержались. «А нет, Крот вон стоит, что-то шепчет себе под нос». «Ох!» — покачал головой Гера. «Рассказываю. Еще на начальном этапе исследований мы с коллегами думали, как и что может быть в другом мире. Ну, это как с космосом в советское время было. Помните? Королев и его команда сначала посылали искусственный спутник». «Помним». «Так и мы хотели. Ведь в тот момент мы не знали, какая в другом мире температура, есть ли воздух. Да там полно показателей, при которых человек может либо жить, но недолго. Либо двинет кони сразу. В случае, если бы мы не переместились в той пещере в этот мир, то в случае успеха, я имею в виду открытие нами другого мира, то туда бы первым делом и запустили этот спутник, который за доли миллисекунды перед тем, как пропасть или сломаться, успел бы передать необходимую информацию. И самое главное...» Гера сделал театральную паузу и поднял вверх указательный палец. «Код от коридора, с помощью которого в другой мир можно было перейти живому существу. После этого мы бы уже отправили животное». «Белка и стрелка», — блеснул знаниями Слива. «Точно. Но мы переместились в пещере». Гера развел руки в стороны. «Все оказалось проще. Вот кто-то на Земле взял наши наработки по этому искусственному спутнику, добавил свое, можно сказать, немного усовершенствовал, и запустили его сюда. — Ты хочешь сказать, что у них уже есть ворота? — с тревогой спросил я. — Однозначно, есть. — Мля. — И значит, им известен код коридора? — задал вопрос Туман. — Ага, только не полностью. — Поясни. — Гера, только по-русски. Тут же напомнил ему Слива. Гера опять хотел, как обычно, сказать, какие мы тупые, что не понимаем в его научных терминах. Я прям по его лицу это видел, но он сдержался. Но, если кратко, то у них часть кода, именно поэтому два тела сгорели при переходе, и шар тоже немного поджарился. «Но рюкзаки-то почему не сгорели?» — выпалил грач. «Шар поджарился, железка, тела сгорели, рюкзаки и тряпки целы. А ведь там и боеприпасы были». «Да», — в этот раз мы с Туманом кивнули одновременно. «Шар был первый», — терпеливо начал пояснять ученый. «Он успел что-то передать?» — спросил Туман, уставившись на Геру, как удав на кролика. — Да. — Млять. Но не полностью. — Про процессор помните? — Ага, вчера он говорил, что он в шаре есть. — Помним. Он все-таки немного пострадал от жары. — Передать он успел. Ну, тут он задумался, 70%. Но код не весь это точно. Костя сегодня всю ночь его расшифровывал. Мы тут же уставились на этого Костю. Тот под нашими взглядами, особенно Тумана, тут же съежился. «Да, могу с уверенностью сказать», — начал тихо говорить Костя, — «что весь код коридора спутник передать не успел. Последние 10 строчек, — он щелкнул пальцами, подбирая слово, — как бы забились помехами. Помехи такие же, как и код. Вытащить эти 10 строчек, отделив код от помех, возможно, но очень сложно. Точно скажу, что передана информация об окружающей среде. Теперь они точно знают, что тут есть воздух, температура, влажность, сила притяжения. Если бы Георгий не участвовал в разработке этого спутника, легкий кивок в сторону Геры, расшифровка заняла бы больше времени. Они его, конечно, усовершенствовали. И код, и спутник, но не полностью. Там слишком все сложно. Ключ у нас был, поэтому и расшифровали. Правда, пришлось помучиться. Твою мать! Туман со злости метнул в стену зимний ботинок, стоящий на столе. Молодцы, мужики! Тут же похвалил я их, покосившись на Туман, и укоризненно покачал головой. «Спасибо», — поблагодарили за похвалу об ученых. А Костя добавил, «не все так плохо, как кажется. Есть нюансы, конечно, но решаемые. С нашей стороны мы им максимально палок напихаем, а вот с их будут долго мучиться». «Ну ты и голова, Гера», — с уважением произнес грач, — «с этим спутником». Гера снова улыбнулся, встал и сделал шутливый поклон. «Мой приказ», — выдохнул Туман. «Ты?» — палец показал на Геру. «Больше никаких боевых выходов. Я и раньше был против этого. Ты слишком ценен для нас. Это не обсуждается, и не спорь со мной. Будешь спорить и рваться в бой, я тебе лично ноги сломаю и привяжу к кресло-каталке. Точно никуда не денешься. И мне за это ничего не будет. Как понял?» «Понял», — мгновенно прекратив улыбаться, ответил тот. «Но ведь с вами должен быть спец по воротам». «Ой, не лечи меня!» Резко успокоился Туман и, подойдя к стулу, сел на него. «У тебя спецов полно. Наверняка есть тот, кто готов пойти в случае чего с нами. И твое, что я буду рассказывать дочке в старости, я тоже знаю. Хватит. Ты уже и жизнью рисковал. Не раз. И дрался, и стрелял, и пацанов раненых вытаскивал». Тут Костя после этих слов Тумана как-то с огромным уважением посмотрел на Геру. А тот аж покраснел от таких слов. «Хватит, дружище!» Тут Туман как-то по-отцовски повернулся и, посмотрев на него, повторил. «Хватит, Гер! Ты слишком ценен для нас и наших миров. Изучай, развивай. Саша вон без проблем финансирует твои исследования и опыты. Твоя задача — безопасность наших миров и стабильная работа всех ворот». Я тут же закивал. «Я все понял». «Прекрасно», — хлопнул себя полежком Туман. «Хочу еще немного добавить», — вновь подал голос Костя. «Вышли они в 24-м квадрате, где в первый раз вышли люди Сецова. Но вышли сами, видите, в каком состоянии. Что еще раз указывать на то, что у них есть код этого туннеля, но он не полный. Был бы другой код, они бы вышли в другом месте и закрепились бы там. И все это произошло очень быстро после того, как вы уничтожили институт в Америке и уничтожили здание, где проводили свои исследования люди Сецова до переезда в наш мир». «Ну и как это объяснить?» — спросил я, взяв стул и, развернув его спинкой к ученому, селся. кто-то слил информацию. Или сами додумались?» «Сами исключено точно», — тут же ответил Костя. «Засечь код туннеля без нужных знаний невозможно никак. Тут все очень интересно. У них есть часть информации, которую они раскрутили дальше. Это как взять раскрытую книгу, прочитать часть сюжета, и на самом интересном месте книга кончается. Дальше додумываем сами». «Да, все так», — перехватил разговор Гера. «Искусственный спутник, аппаратура в нем, код и средства прохода. Там одной энергии нужно несколько десятков киловатт. Без наработок, без информации, даже зная о том, что другой мир существует, сами бы они над этим работали несколько лет. Это как в космос полететь». «В смысле?» — переспросил Кирпич. «Ну вот представь, что у тебя есть куча бабла», — начал терпеливо объяснять Гера. «Много, очень много». Для наглядности он развел руки в стороны. «Или ты президент какой-нибудь страны, в которой тоже есть деньги, и их можно пустить на другое дело. Ну? Ты знаешь, что в других странах существуют космические корабли, полеты в космос, различные исследования и опыты с ним связанные. Ну? И ты захотел отправить в космос своих людей, построить свои космические корабли, стартовую площадку и так далее. Представил? Ого! Если делать это все с нуля, то это займет годы. А тут взяли и запустили все очень быстро. Значит, воспользовались нашими наработками. Теперь понял?» «Понял. А теперь перенеси все это на другой, где-то существующий мир, проход в который точно есть, и мы своими действиями это доказали. Какой он? Что в нем? Ты не знаешь. Но ты туда хочешь. Это миллионы долларов вливаний. Я, когда только пришел в команду Сицова и начал заниматься этой темой, то один раз случайно увидел накладную, где была указана сумма за покупку оборудования и сумма за оборудование стартовой площадки. Это уже потом ее стали называть гораздо проще — ворота. И скажу вам, что сумма там совсем не маленькая. И это только часть. Мы начинали с нуля. Практически ничего не знали и не умели. Все методом проб и ошибок. Можно сказать, жили в лабораториях. Мы просто верили в то, что другие миры существуют, и пытались как-то пробиться в них. Но как это сделать, никто не знал. Бесконечные опыты и эксперименты. Мозговой штурм каждый день. Да, у нас были кое-какие наработки от той первой команды, но это капля в море. Там больше теории. Но все же мы что-то взяли оттуда и продолжали работать и работать. Про земной шар и космос за его оболочкой все знают. А тут другие миры. Как туда проникнуть? Как его открыть? Сделать стабильным проход? Большинство в это просто не верило. Любому из вас до попадания сюда скажи, что есть другой мир. Что бы вы ответили? «Покрутили пальцем у виска», — ответил за всех грач. «Вот, а они, оказывается, существуют. Вот и мы в это верили, копали, рыли, не спали. Эксперименты и бесконечные опыты. Когда прошли первые успехи, естественно, вся информация дублировалась и перегонялась на защищенные серверы, чтобы ей можно было в любой момент воспользоваться, если в нашем институте все будет уничтожено. И я так подозреваю, что часть информации с этих серверов банально слили». «И кто это мог сделать?» — спросил я. «У меня два варианта. Либо тот, кто хочет мирового признания, славы, либо их просто взломали хакеры и потом продали информацию тем, кто продолжил исследование, а может, даже с ними работают». Тут я засмеялся. Пацаны посмотрели на меня и усмехнулись. Костя, Гера в непонятках смотрят на меня. «Он тоже подумал на хакеров», — кивнул в мою сторону Туман. «Ладно, это все понятно», — поерзал я на столе, устраиваясь поудобнее. «Вопрос один. Кто это?» «Да кто угодно», — хмыкнул Гера. «По вещам из рюкзаков вообще ничего не понятно. По оборудованию в шаре то же самое. Американцы, китайцы, государства или частные лица». Гера пожал плечами. «Ничего не понятно». «Одно могу сказать. Внутри оборудования мы нашли следы соли». «Какой соли?» «Морской. Лаборатория, где собирали этот спутник, находится около моря или океана». «Да», — после небольшой паузы произнес Туман. «Понятно, что ничего не понятно. Ты нам лучше про код туннеля этого скажи. Смогут они сюда войти, взломав его или нет?» Гера тут же посмотрел на Костю, тот ответил. «Пока нет». «Пока? Я же вам объяснил. 10 строчек. Сколько у них займет времени их прочитать и подобрать?» Он на манер Геры развел руки в стороны. «Может, месяц, может, пару лет. Мы, конечно, поменяем код туннеля, но если у них там есть хорошее оборудование, то это вопрос времени. Когда взламывает код один человек, снова начал пояснять Гера, это одно, а когда спецы, это другое. Только если вы поменяете код, то они же вообще сюда не смогут проникнуть, удивленно сказал Слива. Или я чего-то не понимаю? Основа, сказал Грач кратко. Да, посмотрев на Грача, а потом на Сливу, кивнул Гера. У них есть основа. Спутник передал им ее. Остается только тупо сидеть и подбирать код. А насколько быстро они его подберут, зависит от тех, кто будет это делать. Талантливых людей всегда везде хватало. То есть, нахмурился Туман, вы хотите сказать, что они в любом случае подберут код к тоннелю? Да. Твою мать! Теперь выругался я. И что делать? Как его закрыть-то навечно? Будем думать, вздохнул Гера. Можно попытаться перенаправить, тихо сказал Костя. Точно! Ошарашенно посмотрел на него Гера. Они же там, он снова ткнул в потолок, не будут знать, куда ведет туннель. Это даже не координаты, это набор цифр и букв. В море их всех, тут же сказал я. В водяной мир, к этим морским гадам. Они там мигом от них охренеют. Точно, именно, поддержали меня мужики. А если они корабль какой спустят? — спросил Туман. — Это возможно? Оба ученых тут же задумались. — Скорее нет, чем да, — осторожно ответил Гера. — Мы же сами пробовали открывать ворота в воде и залили весь зал приемки. Потом мы играли с высотой ворот над уровнем воды. Получилось. — А вот они... — он снова пожал плечами. — Да, согласен, — поддержал Геру Костя. — Вода — это не земля. Тут открылась дверь, и в кабинет вошел док. — Совещайтесь все, — буркнул врач. «Работаем», — парировал я. «Есть новости по трупам?» «Есть». Док не спеша подошел к стоящему тут кулеру, налил воды в стаканчик и тут же его выпил. «Не знаю, хорошие они или плохие, но скажу так. Один труп точно европеец. Второй смахивает на китайца». «Как это?» — обалдели мы. «Да вот так». Док отвечал нам и снова начал наполнять стаканчики водой. Трупы практически в головешку превратились, но пару капель крови мы внутри все равно нашли. От этого внутри меня аж передернуло, да и другие, смотрю, сморщились, видимо, представили, как док режет вдоль и поперек эти тела, вернее, то, что от них осталось. Про кровь многое можно сказать, плюс внутренние органы. «Да не смотрите вы на меня так», — он усмехнулся. «Их адрес и телефон я сказать не могу. Одно точно, оба белые, мужчины, до 30 лет. Все». Затем помолчал, с пяток секунд и добавил. «Поджарились они, конечно, сильно, умирали долго и мучительно. Если, конечно, сразу от боли сознание не потеряли». «Спасибо, док», — поблагодарил я его. «Не за что. Че, жопа у нас? Опять земляне к нам хотят?» «Ага, понятно», — задумчиво произнес он. «Ладно. Если я нужен, то буду у себя. Туман, трупы еще нужны?» «Нет». «Хорошо, уничтожим тела, а то вонь от них». «Док, последний вопрос. Меня осенила мысль». «Ну?» «Как думаешь, что могло их так поджарить?» То, что они сгорели при переходе, это нам понятно. Но мы-то ходим, и ничего, а они нет. Мы тоже над этим думали, — тут же кивнув, ответил док. Скорее всего, это связано с их одеждой. И тому, что на них в момент перехода было. А именно что-то железное. Пряжки, кнопки, молнии, оружие. Короче, это может показаться странным, но эти все железки сработали как бензин, и в момент, когда поднялась температура, они вспыхнули. Не расплавились, а именно вспыхнули. «Как это возможно?» — обалдел я. «А я-то откуда знаю? Это вон у них, спрашивайте!» — кивает в сторону ученых. «Разряды там какие, излучения? Не знаю, что там при переходе еще бывает. Но были бы эти двое голые, прошли и остались живы. Еще вопросы?» «Нет, спасибо. Но я пошел». Док вышел из комнаты и аккуратно прикрыл за собой дверь. «Ничего не понимаю», — взялся за голову Гера. «Все интересней и интересней», — хихикнул Грач. Так шагнешь в другой раз в ворота, выйдешь, уши ослиные вырастут. Или волосы начнут расти на всем теле, кроме головы. Не удержавшись, ляпнул Слива. «Да хватит уже!» — махнул я рукой. «Не до шуток!» «Господа ученые, вы будете знать, если эти загадочные личности Земли захотят вновь сюда проникнуть. Ну, ворота там откроют, или окошко, или пришлют кого-то». «Да», — тут же ответили оба. «Ну, хоть уже что-то. Точно в 24-м квадрате только. Уверены?» «Саша, мы же объясняем», — начал злиться Гера. «У них есть исходники. Им нужно расшифровать код. Додумаются они его переделать так, чтобы ворота открылись в другом месте или нет? Мы не можем тебе это сказать». «Понял, понял. Не злись». Я поднял руки в примирительном жесте. Затем подумал и спросил у парней. «Ну и что делать будем?» «Только патруль и постоянная связь с ними», — тут же ответил Крот, посмотрев на ученых. «Откроют ворота, движемся туда. Наваливаемся, берем пленных. Если совсем тяжко, объявляем тревогу». «Согласен», — поддержал Кротограч. «Другого варианта я не вижу». «Поддерживаю», — также согласился Туман. «А вы думаете, как сделать так, чтобы сюда вообще никто проникнуть не мог? Иначе нам тут всем весело будет». «А то мы и сами не знаем», — немного огрызнулся Гера. «Ну, тогда все», — вновь начал говорить Туман. «Расходимся. Держите языки за зубами и постоянно на связи. Гера, если что, звони в любое время. Крот, можешь взять вертушку». «Может, лучше Физ?» «Физ точно нет. Он хоть и тише, но такой техники у нас мало». «Понял». Попрощавшись с учеными, мы вышли из комнаты и направились к выходу. Идя по коридорам института, услышали голос из колонок в потолке. «Прибытие грузов из мира динозавров через 5 минут. Техническому персоналу приготовиться». В это же время находящийся в соседней комнате человек осторожно вытянул из системы вентиляции длинную селфи-палку, на конце которой был закреплен небольшой микрофон. Провод от микрофона тянулся к цифровому диктофону, лежащему тут же. Улыбнувшись сам себе, человек подошел к двери, прислушиваясь, одновременно с этим сматывая провод с микрофоном. Послушав 5 секунд, убедившись, что в коридоре никого нет, молодой человек подхватил небольшую спортивную сумку, лежащую на столе, засунул туда провод с микрофоном, взял селфи-палку и диктофон и вышел в коридор, аккуратно прикрыв за собой дверь. Он еще раз посмотрел по сторонам, убеждаясь, что кроме него тут никого нет. Уперев селфи-палку в стену, он одним движением ее сложил, подкинул в руке диктофон, убрал все это во внутренний карман своей куртки и не спеша пошел по коридору в сторону выхода. Около этого выхода остановилась маршрутка, которая курсировала между институтом и грузопассажирским терминалом. Если верить расписанию, то через 40 минут откроются ворота в другой мир. Туда ему как раз и надо было.